Да. И хотя я не смог увидеть лица этих животных, запомнил имена. Граф невольно вцепился в руку Жозефа. Их главаря, настоящего великана, зовут Андреа. Джакомо и Джулио гораздо меньше ростом, но такие же злобные и подлые, как этот бык Андреа. «Я убил одного и ранил другого», — сообщил граф. «Скоро мы узнаем, кто их послал». Жозеф с трудом растянул губы в улыбке. «Мадонна ничего вам не сказала?» «Не смогла, Жозеф». «Ему нужен покой, милорд», — перебил врач. «Синьорине требуется моя помощь». Прежде чем граф успел ответить, Жозеф тихо пробормотал. Она сопротивлялась, милорд, изо всех сил, телом и духом. И добавил, не сознавая, что его слова разрывают сердце графа. «Они хотели, чтобы все происходило на моих глазах, но даже двое не смогли усмирить ее. Тогда Андреа и велел ударить меня по голове, чтобы остальные тоже держали Мадонну. Ей плохо пришлось, милорд». «Да», — процедил граф сквозь стиснутые зубы. Кровь стучала у него в висках. Но, почувствовав, что Скарджилл осторожно дергает его за рукав, Энтони вынудил себя говорить спокойно. «Ты должен спать, Жозеф, чтобы поскорее поправиться». Сеньор Бессонне закончил осмотр, вытер руки и повернулся к графу. «Вы проявили немалое умение, милорд. Я сам не смог бы лучше наложить швы. Что же касается ребер, они, вероятно, треснули, но не сломаны. А выкидыш?» «Она очень молода, милорд, и, очевидно, наделена прекрасным здоровьем. У вас еще будет много детей». Он еще раз всмотрелся в синяки, покрывавшие ее тело, и покачал головой. «Да, они живут в безумное время, но подобная жестокость просто неслыхана. Вы погостите на вилле, сеньор?» «Да, милорд. И сеньорина, и Жозеф нуждаются в моем уходе. Позвольте мне лишь написать записку жене». Внезапно дверь спальни широко распахнулась, и задыхающийся Скарджилл ворвался в комнату. Сеньор Бессонне поспешно укрыл девушку. «Милорд, Франческо и его люди поймали одного из них». Доктор взглянул на графа, и у него прошел мороз по коже. Плотно сжатые губы лорда Уэллза искривила ужасная усмешка, а глаза сверкнули дьявольским блеском. «Вы узнали имя этой свиньи?» «Еще нет, милорд, но это не Андреа. Худой, пониже ростом и ранен бедро». «Отведите его в библиотеку», — мягко приказал граф. «Я скоро буду». Граф бесшумно переступил порог библиотеки, где уже стояли Скарджилл, Франческо, двое матросов и пленник в грязной, промокшей от дождя одежде. Немного помедлив, Энтони осведомился. «Джакомо?» Мужчина резко обернулся, заросшее щетиной лицо исказилось от страха. На вид ему было лет 30, не больше. Залитые кровью штаны облепили ноги. «Добро пожаловать на виллу Паризе, Джакомо», — продолжал граф, спокойно оглядывая пленника. «Не знаю, почему ваши головорезы притащили меня сюда», — огрызнулся тот, не сводя с графа настороженного взгляда. «Он упал с лошади, милорд», — вмешался Данетти, — «неподалеку от лачуги Ванонны, и мы нашли вот это». Он вытащил из кармана плаща черную маску. «Вот как! Ты, вероятно, торопился на маскарад, друг мой?» Граф медленно приблизился к письменному столу, оперся о тумбу и сложил руки на груди. «Да, сеньор», — поспешно подтвердил наемник. «Прошлой ночью моя сестра устроила вечеринку, и я не успел выбросить маску». «Сестра Джакомо? Позволь мне усомниться в твоих словах, приятель. Создание, подобное тебе, не может иметь сестер. Говоря по правде, сомневаюсь, что ты вообще знаешь своих родителей». Джакомо затаил дыхание и попятился назад. Граф кивнул Франческо. Данетти и его люди схватили негодяя и грубо завернули ему руки за спину. «Осторожно! Не обижайте нашего гостя! Неужели вы не видите, что он повредил ногу?»